зовут тебя. Скорей приди, к тебе я возвал. Голос мой услышь, когда тебе взываю я. Господи, зову тебя, скорей приди, к тебе я возвал. Голос мой услышь, когда тебе взываю я. Да будет молитва моя для тебя благовонием, и жертвой вечерней пусть будет молитва моя. Да будет молитва моя для тебя благовонием, и жертвой вечерней пусть будет молитва моя. Глаза мои устремлены к тебе, тебе, Господь, спасение мое, не дай попасть в капканы мне, от зла храни меня. Глаза мои устремлены к тебе, тебе, Господь, спасение мое, не дай попасть в капканы мне, от зла храни меня. Да будет молитва моя для тебя благовонием, и жертвой вечерней пусть будет молитва моя. Да будет молитва моя для тебя благовонием, и жертвой вечерней пусть будет молитва моя. Зову тебя, скорей приди, к тебе я возвал. Голос мой услышь, когда тебе взываю я. Глаза мои устремлены к тебе, к тебе, Господь, спасение мое. Не дай попасть в капканы мне, от зла храни меня. Да будет молитва моя для тебя благовонием, и жертвой вечерней пусть будет молитва моя. Да будет молитва моя для тебя благовонием, и жертвой вечерней пусть будет молитва моя. Наши песни, наши молитвы обращены к тебе, Господь. Спасибо, что ты их слышишь. Спасибо, что ты их принимаешь. Спасибо за ответы твои, Господь. Пусть эта утренняя жертва будет